Неведом нам Всевышнего маршрут, как наши тропы по земле пройдут. Нас неизвестность приближает к Богу, а с Ним одолеваются дороги. И скалы разрушаются проблем, и вспыхивает свет в кромешной тьме. И там, где не утраивалось чудо, елеем наполняются сосуды. Ну а когда стихия забурлит, у Господа есть для нее лимит. Здесь твой предел, раздастся голос Божий, и гребни волн опустятся к подножью. Мы верность Иисусу сохраним в погожие и пасмурные дни. Когда до встречи малость лишь осталась, пусть твердым будет дух, гоня усталость. В доверии Спасителю залог, что в сердце не угаснет огонек. И вскоре будет миг неповторимый, когда отчизна встретит пилигримов. Аминь.